Глава 46. Много лет спустя я узнал, что женщина из моего детства, госпожа Церта Абрамская, жена Якова Давида Абрамского, они часто бывали у нас, вела в те дни дневник. Смутно помню, что и мама бывало сидела на полу в углу коридора во время артобстрела, и на ее коленях лежала тетрадка. Мама писала, не обращая внимания на взрывы, на пулеметные очереди, на людскую суматоху в нашей тесной и смрадной подводной лодке. Она писала в своей тетрадке, равнодушная к бормотаниям пророка Иеремии, сулившего катастрофу, к жалобам дяди Йосефа, к пронзительному плачу старухи, немая дочь которой в присутствии всех нас меняла ей пеленки. Я никогда не узнаю, что писала мама в те дни. Ни одна из ее тетрадок не дошла до меня. Возможно, она сожгла их все перед тем, как покончила с собой. Ни одной странички, написанной ее рукой, не осталось у меня. Но однажды я прочитал дневник Церты Абрамской. 24 февраля 1948 года. Я устала. Склад вещей убитых и раненых. Почти никто не приходит за этими вещами. Их владельцы либо погибли, либо лежат на смертном одре в госпитале. Однажды явился человек, он был ранен в голову и руку, но передвигаться мог. Жена его погибла. Он нашел ее платье, фотографии, какое-то вязание. Все эти вещи, которые она любила, которые дарили ей радость, лежат теперь в подвале. А однажды пришел молодой парень поискать свои вещи. Его отца, мать, двух братьев и сестру не нашли после взрыва на улице Бен-Иуда. Сам он уцелел лишь потому, что в ту ночь не ночевал дома. Находился на боевой позиции. Его интересовали не столько вещи, сколько фотографии. Среди сотен фотографий, найденных в развалинах, он пытался найти снимки своих родных. 14 апреля 1948 года. Нынче утром объявили, что по карточкам на керосин будут выдавать в некоторых магазинах четверть курицы на семью. Кое-кто из соседей попросил меня, чтобы я взяла их паёк, если выстою очередь, поскольку они в это время работают и не смогут сами. Сын мой и они захотел занять для меня очередь перед тем, как пойти в школу, но я ему сказала, что займу сама. Яира, своего младшего, я отвела в детский сад, а затем пошла в квартал Геула, где находится магазин. Пришла я без четверти 8, но очередь уже была человек в 600. Многие пришли уже в 3 часа ночи, потому что еще днем прошел слух про курицу. У меня не было никакого желания торчать в очереди, но я ведь пообещала соседям, так что возвращаться с пустыми руками было неудобно. Через какое-то время по очереди поползла новость, что вчерашние слухи, охватившие Иерусалим, правда, что действительно почти 100 евреев были сожжены заживо неподалеку от квартала Шейх-Джерах. Они прибыли в составе колонны, направлявшейся с продовольствием и медикаментами на гору Скопус, к осажденным больнице Адасса и университету. 100 человек, врачи, медсестры, рабочие, студенты, а также раненые, нуждавшиеся в госпитализации. Невозможно поверить, почему никто не спас этих людей, находившихся в каком-то квартале от еврейских кварталов. Говорят, что англичане не позволили еврейским бойцам вмешаться. Какая уж тут четверть курицы, если на твоих глазах творится такой ужас. Но люди продолжали стоять в очереди, и это понятно, будет суп для детей. Бойня у квартала Шейх-Джерах ужасает, но кто знает, что еще ждет нас в Иерусалиме. Мертвые мертвы, а живым еще жить. Очередь постепенно продвигается. Счастливчики торопятся домой, держа в объятиях четверть курицы на всю семью. Когда я уже была почти в голове очереди, на улице показалась Похоронная процессия. В 2 часа мне удалось получить и свой паёк, и пайки для соседей. Папа должен был отправиться в осажденный университет на горе Скопус в той самой колонне 13 апреля, когда были сожжены заживо 77 врачей и медсестер, профессоров и студентов. В штабе гражданской обороны ему поручили закрыть и опечатать отсеки в подвальном книгохранилище, поскольку университет на горе Скопус отрезан от остальных еврейских кварталов Иерусалима. Но накануне вечером у папы подскочила температура до 40, и врач запретил ему вставать с постели. Папа, когда у него поднималась температура, почти переставал видеть. Перед глазами у него стояла сплошная пелена. Через 4 дня после того, как бойцы Лихи и Эцела захватили арабскую деревню Дейр-Ясин на западе от Иерусалима и убили многих ее жителей, вооруженные арабы атаковали колонну, пересекавшую в 9:30 утра квартал Шейх-Джерах в направлении больницы Адасса и университета. Британский министр колонии Артур Крич Джонс лично пообещал представителям еврейского агентства, что пока британские вооруженные силы находятся в Иерусалиме, армия выступает гарантом безопасности для колонн с медицинским персоналом, который должен сменять коллег в университете и больнице, обслуживающие не только еврейское население, но и весь Иерусалим. В колонне двигались 2 кареты скорой помощи, 3 автобуса, окна которых были забраны металлическими щитами, чтобы уберечь пассажиров от снайперов, 2 грузовика, груженных медицинским оборудованием, материалами, продовольствием и топливом, а также 2 легковых автомобиля. У въезда в квартал Шейх-Джерах стоял офицер британской полиции, который просигналил, что путь свободен и безопасен. В центре арабского квартала, неподалеку от виллы муфтия Амина аль-Хусейни, изгнанного из Эрец-Исраэль пронацистского лидера палестинских арабов, и в каких-то 150 метрах от виллы семейства Силуани, первый автомобиль подорвался на мине. И сразу же по колонне был открыт огонь. С обеих сторон летели гранаты и бутылки с коктейлем Молотова. Все это происходило менее чем в 200 метрах от британского блокпоста, которому полагалось проследить за безопасностью гуманитарного конвоя. 2 часа британские солдаты просто наблюдали за арабской атакой, не пошевелив и пальцем. В 9:45 мимо, не задержавшись ни на секунду, проследовал в своем автомобиле генерал Гордон Эйч Эй Макмиллан, верховный главнокомандующий британскими вооруженными силами в Эрец-Исраэль. Впоследствии генерал, не моргнув и глазом, утверждал, что ему показалось, будто арабская атака уже закончилась. В 1:30 мимо пронеслись, не останавливаясь, автомобили британской армии. Когда офицер связи при еврейском агентстве обратился в штаб британского командования с просьбой позволить бойцам Аганы эвакуировать раненых, то услышал в ответ: «Армия контролирует ситуацию». И штаб решительно запрещает Агане вмешиваться в происходящее. Вопреки запрету, бойцы Аганы пытались оказать помощь, выдвинувшись к колонне с 2 сторон, от еврейских кварталов и со стороны Адассы и университета. Но британцы блокировали все попытки приблизиться к месту. В 13:45 президент еврейского университета профессор Иегуда Лейб Магнес позвонил генералу Макмиллану и настойчиво просил о помощи. Вот что ответил генерал: «Армия пытается добраться до места, но там идет жестокий бой». Никакого боя там не было. В 15:00 были подожжены 2 автобуса, и почти все их пассажиры, многие из которых были ранены, а некоторые уже находились при смерти, сгорели заживо. Среди 77 погибших были профессор Хаим Ясский, возглавлявший больницу Адасса. Профессора Леонид Должанский и Моше бен Давид, основатели медицинского факультета в Иерусалимском университете. Физик доктор Гюнтер Вольфсон, профессор Энсо Бонавентура, возглавлявший кафедру психологии. Доктор Аарон Хайм Фрейман, специалист в области еврейского права. Доктор Беньямин Клар, лингвист. Высший мусульманский совет выступил с официальным заявлением, в котором бойня была представлена как геройская операция, проведенная под командованием иракского офицера. В заявлении, осуждавшем британцев за то, что вмешались в последнюю минуту, говорилось так: «Если бы британская армия не вмешалась, то ни одна живая душа из пассажиров колонны не осталась бы на земле». Только благодаря стечению обстоятельств, только благодаря высокой температуре, а, возможно, благодаря маме, которой удавалось обуздывать папин патриотический пыл, отец не сгорел вместе с теми, кто был в той колонне. Вскоре после этой бойни подразделения Аганы впервые развернули по всей Эрец-Исраэль наступление против арабов, угрожая обратить оружие и против британцев, если те решат вмешаться. Блокада дороги, соединявшей приморскую низменность с Иерусалимом, была прорвана. Но осада еврейской части Иерусалима продолжалась. За апрель и половину мая пали крупные арабские города и города со смешанным населением. Хайфа, Яффо, Тверия, Цфат, а также десятки арабских деревень на севере и на юге. В те недели сотни тысяч арабов превратились в беженцев. Таковыми они остаются и по сей день. Многие из них бежали сами, многих изгнали силой. В осажденном Иерусалиме не было тогда никого, кто сожалел бы о горькой судьбе палестинских беженцев. Еврейский квартал старого города, в котором евреи жили тысячелетиями, был лишь один перерыв в XII веке, когда крестоносцы, перебив большинство евреев, изгнали оставшихся в живых, был захвачен силами Иорданского арабского легиона. Все еврейские дома разграбили и разрушили. Их жителей либо изгнали, либо взяли в плен. Поселения Гуш-Эцион были стерты с лица земли, их жителей частично вырезали, частично угнали в плен. Евреев и иерусалимских пригородов Атарот и Новеяков, а также поселению Мертвого моря Калия и Бейта-Арава, всех их изгнали. 100 тысяч иерусалимских евреев опасались, что и их ждет подобная участь. Когда по радио «Голос защитника» объявили о бегстве арабов из кварталов Тельбие и Катамон, я не помню, чтобы мне стало жалко Айшу и ее брата. Месяцы артобстрелов, голода и страха сделали мое сердце менее чувствительным. Куда отправилась Айша и ее маленький брат? В Шхем, в Дамаск, в Лондон или в лагерь беженцев Дехейше? Сегодня, если она еще жива, Айше около 65. Ее младшему брату, тому, которому я, по-видимому, раздробил ступню, тоже где-то около 60. Может, попытаться отыскать их, проследить судьбу всех ответвлений семейства Силуани в Лондоне, в Южной Америке, в Австралии. Предположим, что где-то отыщется Айша. Или малыш, дай мне, нет у меня. Как я представлюсь, что скажу, что предложу? И помнят ли они? А если помнят, то что именно? Или последующие события затмили историю с глупым хвастливым мальчишкой? Все уже позади. Все случилось. И ничего не вернуть. В штабе народной стражи на улице Цфания отцу выдали древнее ружье. Ему полагалось патрулировать ночью улицы нашего квартала. Ружье было тяжеленным, с потертым прикладом, испещренным всякими надписями, инициалами и словами на разных языках. Эти надписи папа старательно пытался расшифровать, прежде чем взялся изучать устройство самого ружья. То ли это была итальянская винтовка времен Первой мировой войны, то ли старый американский карабин, уже не помню. Папа пощупал ружье с разных сторон, дернул несколько раз затвор, впрочем, без всякого толка, положил ружье на пол и взялся за магазин. Тут его ждал головокружительный успех. Ему удалось извлечь из магазина все патроны, и он победно вскинул руки. В левой зажата горсть патронов, а правая сжимает пустой магазин. Однако, когда он попытался водворить на место извлеченные из магазина патроны, победа обернулась полным поражением. Патроны, вдохнувшие воздух свободы, наотрез отказывались вновь втискиваться в темный карцер. Не помогали никакие папины уловки и соблазны. Он пытался втолкнуть патроны и так, и эдак, пытался делать это и мягко, и нажимая изо всех сил своими тонкими пальцами ученого. Пытался вложить патроны так, чтобы пуля первого из них смотрела в одну сторону, а пуля второго — в противоположную. Пуля третьего была направлена так же, как и первого, четвертого, как второго и так далее. Все тщетно. Удрученный, павший духом, отправился папа в штаб народной стражи. Тяжелое ружье в одной руке, в другой — патроны, которые дороже золота, а в кармане — пустой магазин. В штабе его утешали, показали, как легко затолкнуть патроны в магазин. Однако ружье ему не вернули ни в тот день, ни в последующие. Никогда. Вместо этого вручили электрический фонарик, свисток и впечатляющую нарукавную повязку с надписью «Народная стража». Возвратился папа домой очень радостный, объяснил мне, что означают слова «Народная стража», все мигал и мигал фонариком, свистел и свистел в свисток, пока мама не сказала: «Может, хватит, Ари, пожалуйста». В ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 мая 1948 года, завершилась 30-летняя власть британского мандата и возникло еврейское государство. Его рождение провозгласил в Тель-Авиве Бен-Гурион за несколько часов до полуночи. Как сказал дядя Йосеф, после перерыва, длившегося примерно 1900 лет, на этой земле вновь воцарилась еврейская власть. Но через минуту после полуночи, без объявления войны, вторглись в пределы Эрец-Исраэль сухопутные войска арабских стран, поддерживаемые артиллерией и бронетанковыми частями. Египет с юга, Трансиордания и Ирак с востока, Ливия и Сирия с севера. Субботним утром египетские самолеты совершили налет на Тель-Авив. Арабский легион, полубританское воинское формирование королевства Трансиордания, иракские регулярные части, а с ними вооруженные мусульманские добровольческие полки, набранные в нескольких странах, все эти силы были призваны британскими мандатными властями, чтобы занять ключевые позиции в Эрец-Исраэль за много недель до того, как истек срок британского мандата. Кольцо вокруг нас сжималось. Иорданский арабский легион захватил старый город Иерусалима, перерезал путь из Иерусалима в Тель-Авив и на приморскую низменность, завладел арабскими районами города, установил артиллерийские батареи на склонах, окружавших Иерусалим, и начал массированный артобстрел. Цель была одна — нанести как можно более серьезный урон гражданскому населению, сломить дух иерусалимцев и заставить их капитулировать. Король Трансиордании Абдалла, которому покровительствовал Лондон, уже видел себя королем Иерусалима. Артиллерийскими батареями легиона командовали британские офицеры. В это же время передовые части египетской армии достигли южных окраин Иерусалима и напали на кибуц Рамат-Рахель, который дважды переходил из рук в руки. Египетские самолеты бомбили Иерусалим зажигательными бомбами, от одной из которых загорелся дом престарелых в квартале Рамема, совсем близко от нас. Египетская артиллерия присоединилась к артиллерии Трансиорданской. С холма, расположенного неподалеку от монастыря Морелиас, египтяне обстреливали Иерусалим. Снаряды падали в еврейских кварталах каждые две минуты, а непрекращающийся пулеметный огонь поливал улицы Иерусалима. Грета Гатт, моя няня-пианистка, от которой пахло мокрой шерстью и хозяйственным мылом, тетя Грета, которая таскала меня с собой в походы по магазинам женской одежды, Грета, которой папа любил посвящать глупые стишки, однажды утром вышла на балкон развесить белье. Пуля иорданского снайпера, как рассказывали, попала в ухо и вышла через глаз. Ципора Янай, или попросту Пири, застенчивая мамина подруга, жившая на улице Цфания, спустилась во двор, чтобы взять ведро с половой тряпкой, и была убита прямым попаданием снаряда. А у меня была маленькая черепаха. В пасхальные дни 1947 года, примерно за полгода до начала войны, папа принял участие в экскурсии сотрудников еврейского университета в древний город Гереш, расположенный в Трансиордании. Встал он рано-рано утром, взял с собой пакет с бутербродами и настоящую армейскую флягу, которую с гордостью прикрепил к поясу. Вернулся вечером, переполненный впечатлениями от водопадов и римского амфитеатра, и привез мне в подарок маленькую черепаху, которую нашел у подножия римской каменной арки, вызывающей подлинное потрясение. Хотя у папы отсутствовало чувство юмора, и, возможно, он даже не представлял себе, что это вообще такое, но всю свою жизнь отец мой обожал остроты, анекдоты, каламбуры. И если иногда случалось, что его усилия вызывали у кого-то легкую улыбку, лицо его озарялось с трудом сдерживаемой гордостью. И привезенную мне маленькую черепашку папа решил назвать именем, которое считал смешным — Абдалла Гершон, в честь короля Трансиордании Абдаллы и в честь древнего города Гереш. Всем нашим гостям папа торжественно и многозначительно сообщал имя моей черепахи, словно глашатай, возвещающий о прибытии герцога или полномочного посла. И чрезвычайно удивлялся, почему это никто из гостей не покатывается со смеху. И принимался объяснять, почему Абдалла и почему Гершон, уверенный, что теперь-то человек оценит юмор и покатится с хохоту. Но я очень любил свою черепашку. Жила она во дворе и завела обычай поутру ползти к моему тайнику под гранатовым деревом и лакомиться там принесенными листьями салата и огуречными шкурками. Ела она из моих рук, совершенно меня не боялась, не втягивала голову в панцирь. Охотно съедала все, что я ей давал. При этом она смешно покачивала головой, словно соглашаясь со всем услышанным. Она до ужаса походила на одного лысого профессора из квартала Рехавия, который обычно имел такую же привычку энергично кивать, словно во всем с тобой соглашаясь. Правда, это согласие оборачивалось насмешкой, когда профессор, все так же кивая, камня на камне не оставлял от твоих аргументов. Я гладил пальцем черепашку по голове, пока она ела. Про себя я звал ее Мими, а не Абдалла Гершон. Это было моей тайной. В дни артобстрелов уже не было ни огурцов, ни листьев салата, да и выходить во двор мне не разрешали. Но время от времени я открывал дверь во двор и кидал то немногое, что оставалось после еды, для Мими. Иногда я видел ее издали, а иногда она не показывалась по нескольку дней. В тот день, когда погибли Грета Гат и мамина подруга Пири, погибла и моя черепаха Мими. Осколок снаряда упал у нас во дворе и рассек ее надвое. Когда я со слезами просил у папы позволения выкопать ей могилку под гранатовым деревом и соорудить там памятник, чтобы мы не забывали ее, папа прямо заявил, что это невозможно по соображениям гигиены. По его словам, он уже убрал все, что осталось от черепахи. Он не соглашался сообщить мне, куда убрал останки черепашки, но счел, что это подходящий случай объяснить мне значение слова «ирония». Вот, к примеру, наш Абдалла Гершон, новый репатриант из королевства Иордания, поплатился жизнью. По иронии судьбы, его сразил осколок снаряда, выпущенного именно из пушек Абдаллы, короля Иордании. В ту ночь мне не удалось уснуть. Я лежал на нашем матрасе в конце коридора, а со всех сторон неслись храп, бормотание, стоны стариков, безумный хор двух десятков человек, спящих на полу по всей квартире, окна которой наглухо закупорены мешками с песком. Мокрый от пота лежал я между мамой и папой в трепещущей темноте. Единственная свеча мерцала в ванной, в затхлой духоте. И перед глазами у меня вдруг возникла черепаха. Не Мими, не моя маленькая черепашка, а некая ужасная черепаха. Гигантское чудище. Грязное, окровавленное. Огромный мешок с костями и мясом, парящий в воздухе, вспарывающий его четырьмя лапами с острыми когтями. Презрительно улыбаясь, парила она над спящими. Морда этой ужасной черепахи была смята, раздавлена. Не морда, а месиво. Пуля вошла в глаз и вышла из того места, где даже у черепах имеется что-то вроде уха. Кажется, я попытался разбудить папу. Папа не проснулся, лежал себе и ритмично дышал, словно сытый младенец. Но проснулась мама и прижала меня к себе. Как и все, она тоже спала в одежде, и пуговицы ее блузки слегка вдавились мне в щеку. Мама обнимала меня очень крепко, но не пыталась утешать. Она тихонько плакала вместе со мной, и губы ее шептали: «Пири, пирушка, пири». А я гладил ее по волосам, гладил ее щеки, целовал ее, словно я взрослый, и она моя дочка. Я шептал ей: «Хватит, мама, хватит, мама, хватит, мама, я здесь, рядом с тобой». Потом мы еще немного пошептались сквозь слезы. А после погас трепещущий огонек свечи. Только свист снарядов разрывал тишину, да с каждым их падением сотрясалась гора за нашей стеной. А потом уже не моя голова лежала на маминой груди, а она положила свою голову со щеками мокрыми от слез на мою грудь. Той ночью я впервые понял, что и я умру, ибо каждый умрет. Ничто и никто в мире, даже мама, не сможет спасти меня. И я ее не спасу. У Мими был панцирь, и при малейшем признаке опасности она вся скрывалась внутри своего панциря. Но и он ее не спас. В сентябре, во время перемирия, к нам субботним утром пришли дедушка с бабушкой, Абрамские и еще кое-кто из знакомых. Все пили чай во дворе, беседовали об успехах армии обороны Израиля в Негеве, и об опасности, которую таит программа мирового урегулирования, предложенная посредником от ООН шведским графом Бернадотом. Эта программа воспринималась как злые козни, за которыми, несомненно, стоят британцы, мечтающие нанести смертельный удар нашему молодому государству. Кто-то привез из Тель-Авива новую монету, несуразно большую и довольно безобразную. Но это была первая еврейская монета, и все с волнением передавали ее из рук в руки. Монета была достоинством в 25 прут и с изображением виноградной грозди. Прута — разменная денежная единица, выпускавшаяся в Израиле с 1949 по 1956 год, равная первоначально 1/1000 палестинского фунта, а с 1952 года — 1/1000 израильского фунта. Папа сказал мне, что этот мотив заимствован, по сути, прямо с израильской монеты, чеканившейся еще в древности, в эпоху Второго храма. Над виноградной гроздью новой монеты была четкая надпись на иврите — «Израиль». Чтобы не оставалось никаких сомнений, слово «Израиль» было написано также на английском и на арабском, зная наших. Госпожа Церта Абрамская сказала, «Если бы наши родители, да будет благословенна их память, если бы родители наших родителей, если бы все предыдущие поколения смогли хотя бы подержать эту монету, еврейские деньги». И у нее перехватило горло. Господин Абрамский сказал, «Воистину следует благословить эту монету именем Господа и именем Царства». И он произнес древнее благословение, до ныне звучащее из уст тех, кто дожил до светлого дня. «Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени. А дедушка Александр, мой элегантный дедушка, эпикуреец и любимец женщин, он ничего не сказал, только поднес эту огромную никелевую монету к губам и дважды с нежностью поцеловал ее. Глаза его наполнились слезами, и он передал монету дальше. В этот самый момент раздался вой сирены кареты скорой помощи, пронесшейся в сторону улицы Цфания, а спустя 10 минут послышалась истошная сирена возвращающейся кареты. Папа увидел в этом повод отпустить бледную шутку, сравнив сирену скорой помощи с трубным глазом, сопутствующим приходу Мессии. Все беседовали, выпили еще по стакану чая, и спустя полчаса Абрамские, пожелав нам всего доброго, поднялись. Господин Абрамский, любитель высокого стиля, не преминул одарить нас 2-3 возвышенными библейскими стихами. И когда они уже совсем собрались уходить, появился сосед и мягко отозвал их в угол двора. Абрамские бегом бросились за ним, и в спешке тетя Церта забыла свою сумочку. Спустя 15 минут пришли лемберги, наши соседи, смертельно испуганные, и рассказали нам, что Йонатан Абрамский, 12-летний Йони, пока его родители были у нас, играл в своем дворе на улице Нехемия, и иорданский снайпер со своей позиции на крыше здания полицейской школы попал ему пулей в лоб. Мальчик агонизировал в течение 5 минут. Его вырвало, и еще до того, как прибыла карета скорой помощи, он отдал Богу душу. Из дневника Церты Абрамской. 23 сентября 1948 года. 18 сентября, в субботу, в 10:45 погиб мой Йони. Йони, сыночек мой, жизнь моя. Арабский снайпер застрелил его, моего ангела. Он только успел сказать «мама», Пробежал несколько метров. Мой чудесный чистый мальчик играл во дворе. И упал. Я не слышала его последних слов. И на его голос, звавший меня, не ответила. Когда я вернулась, моего чудного, моего сладкого уже не было в живых. Я увидела его только в морге. Он был прекрасен. Казалось, он спит. Я обняла его и поцеловала. Под голову ему положили камень. Камень все время сдвигался, и голова его, небесная его голова, тоже слегка двигалась. Сердце говорило: «Он не умер, сыночек мой». Вот он двигается, глаза его были полуоткрыты. А потом пришли они, служители морга. Стали грубить мне, кричать, дескать, нет у меня права обнимать его и целовать. И я ушла. Спустя несколько часов я вернулась. Уже был комендантский час, искали убийц графа Бернадотта. Дипломата, одного из руководителей Международного Красного Креста. Мне и шагу ступить не удавалось без того, чтобы полицейские меня не остановили. Спрашивали, есть ли у меня пропуск, позволяющий ходить свободно после комендантского часа. Он, убитый мой сыночек, был моим единственным пропуском. Полицейские позволили мне добраться до морга. Я принесла с собой пуховую подушку. Камень я убрала, не могла видеть его родную голову, лежащую на камне. А потом они снова пришли и снова принялись гнать меня. Сказали, чтобы я не смела прикасаться к нему. Я их не послушалась. Я продолжала обнимать и целовать его, мое сокровище. Они угрожали, что запрут двери, оставят меня с ним, смыслом моей жизни. А я только этого и хотела. Тогда они передумали и стали угрожать, что позовут солдат. Я не испугалась. И во второй раз я ушла из морга. Перед уходом я обняла его и поцеловала. На следующее утро я вновь пришла к нему, к моему сыночку. Вновь обняла его, поцеловала, вновь молила Бога о мести. Мести за моего малыша. И вновь они меня выгнали. А когда пришла я еще раз, мой чудесный сыночек, мой ангел, был уже в закрытом гробу. Но я помню его лицо. Все-все, до мельчайшей черточки я помню.